Глава 20. Зеленвальд. Королевство Кризония. Дворец короля Кризонии. Убить Анну я не позволю. Если понадобится, то вмешаюсь и остановлю поединок. Правда, мне это будет очень дорого стоить, и, скорее всего, я сильно вляпаюсь, но я не могу позволить ее убить. Герцог решил поиграться со своим противником, определенно считая себя намного сильнее, а я вдруг вспомнил, что еще не все потеряно, и, возможно, я смогу вмешаться без потери репутации и разрушения планов. Я написал сообщение Селине с просьбой найти возможность остановить дуэль до того, как Анну убьют, и, получив ответ о том, что она приняла задание, успокоился и стал наблюдать за тем, что происходило под барьером. В этой дуэли было разрешено использовать как оружие, так и магию. «Даю тебе фору в 5 секунд, шлюха. Это время я буду только защищаться», — с надменным выражением лица произнес герцог. Анна, ничего не говоря, моментально сблизилась с ним и ударила рукой его щит, который тут же пошел рябью и лопнул, после чего девушка стала колоть герцога рапирой с огромной скоростью. И делала она это настолько быстро, что герцог успевал лишь отражать ее удары, но при этом никак не мог сконцентрироваться на том, чтобы восстановить свои щиты. Через 2 с лишним секунды Анна выхватила что-то вроде даги и полоснула ею герцога. Тот отвлекся буквально на мгновение, из-за чего тут же получил укол в колено и завалился на пол. Однако ему удалось отбить несколько следующих атак, но подняться он так и не смог. В лицо ему прилетело простенькое заклинание «Каменная шрапнель». Большого урона она не нанесла, однако кровь на его лице начала заливать ему глаза. При этом Анна продолжала атаковать герцога рапирой, но тот либо уклонялся, либо отбивал ее атаки, не имея возможности встать. С каждым мгновением шансов на выживание у герцога становилось все меньше, и вот он, наконец, не выдержал и взорвался осколками льда, при этом все вокруг себя заморозив. И самое интересное заключается в том, что сделал он это спустя 4 секунды после начала боя. Выходит, что он нарушил данное слово и уже как минимум обесчещен. Я тут же написал об этом Селине и спустя несколько секунд получил от нее ответ. В принципе, все так, как я и предполагал. Нарушив свое слово о данной форе, герцог тем самым дал мне возможность вмешаться, если ее жизни будет угрожать опасность. Другими словами, я могу остановить дуэль в любой момент и предъявить свои претензии. Конечно, мне придется вмешаться в саму дуэль, но повод достаточно серьезный, и распорядитель дуэли будет обязан отреагировать на мои претензии. Следом я задал еще один вопрос, касающийся возможности сменить Анну мной, на что получил ответ о том, что это невозможно. Можно лишь заставить герцога снова дать фору на то же время, которое он дал в самом начале, то есть 5 секунд. Однако, если и в этот раз он нарушит данное слово, то я, как покровитель, имею право заменить Анну, поскольку ее противник не имеет чести. Эта новость меня немного успокоила. Герцог метал лед и пытался заморозить Анну, но ледяные снаряды будто бы проходили сквозь нее, не оставляя даже малейших порезов. Он не мог понять, как это происходит, и очень злился, но при этом боялся подпускать к себе Анну и сам с ней не сближался, решив, что стоит держать ее на расстоянии. Теперь Анна перешла в защиту и перестала атаковать. Однако герцог ничего не мог с ней поделать. «А из-за чего это все?» — поинтересовался я у девчонок. «Она ему отказала, вот он и взбесился. Назвал ее шлюхой подзаборной и много еще кем, но она обиделась именно на шлюху. Честно говоря, я даже не ожидала, что она вызовет его на дуэль. Как оказалось, на Зеленвальде дуэли между мужчинами и женщинами разрешены, и она об этом узнала раньше нас. Ты вот знал?» — ответила мне Алина. «Знал, но этим правом уже давным-давно здесь никто не пользовался. И вот нахрена она туда сама полезла?» «Мы тоже за нее переживаем, но, как я поняла, Анна далеко не слабая. Очень надеюсь, что она сумеет за себя постоять». «Я тоже на это надеюсь», — произнес я и продолжил наблюдать за боем. «Интересно, насколько хватит Анне этой ее способности? Урон по ней действительно не наносится, но наверняка же она что-то тратит при этом. И вряд ли ману». Девушка все так же продолжала бегать, а герцог при этом тратил свою ману в огромных количествах, буквально заливая заклинаниями массового поражения все пространство под барьером. Похоже на то, что Анна решила его вымотать, но хватит ли ей сил выстоять? У герцога действительно очень большой запас маны. Хотя герцог взбесился не на шутку, перестал себя контролировать и поэтому бездумно тратить ману, пытаясь хоть чем-то задеть Анну. А она молодец, грамотно все сделала. Ей осталось только продержаться. Рывок, и девушка оказывается возле своего противника, снова снеся ему щиты, лишь коснувшись их рукой. Затем она начинает колоть его рапирой и тут же достает все тот же клинок, чем-то напоминающий дагу. В этот раз герцог уже испугался сближения с той, с кем он не так давно мечтал сблизиться. Он принялся отражать ее атаки и любыми способами старался разорвать дистанцию, опасаясь ее вплоть до истерики. Именно поэтому он сумел снова взорваться каким-то мощным заклинанием, а леди Анна снова разорвала дистанцию буквально за мгновение до активации. И глядя на все происходящее, я понял, что она его усиленно изматывает. Так продолжалось минут 10, причем я начал замечать, что Анна тоже стала уставать, и периодически атаки герцога задевали ее. Совсем немного, оставляя лишь царапины на коже, но сам факт. Я напрягся и не отрывал взгляда от происходящего под барьером. Я был готов в любой момент сорваться, уничтожить барьер и остановить дуэль, что, собственно, и собирался сделать, поскольку видел, что царапин на теле моей подопечной становится все больше. Герцог, видя то, как Анна начинает получать все больше и больше ран, стал усиливать натиск и использовать все более мощные и затратные заклинания. Хорошо, что барьер защищает не только сверху и со всех сторон, но еще и снизу. Иначе дуэлянты провалились бы на этаж ниже. Внутри барьера все заволокло магией, и не было видно абсолютно ничего, по крайней мере, обычным зрением. Но при помощи силы души я внимательно следил за тем, что происходит. Раны на Анне становились все глубже. Ее одежда покрылась пятнами крови, и тут герцог начал выдыхаться. Он использовал слишком много маны за короткий период времени и перенапрягся. Да, он следил за остатками своей маны, но не контролировал себя и пропускал через себя слишком мощные потоки, в результате чего пожег свои магоканалы и теперь расплачивается за это. Герцога хватило еще минуты на три, и после этого он не смог сотворить заклинание даже первого уровня. Разумеется, вся его защита тоже лопнула, и теперь все, что он мог сделать, это драться оружием. Но когда пережигаешь магоканалы, происходит настолько ошеломляющий упадок сил, что люди теряют сознание. Но надо отдать должное герцогу. Он и правда силен, раз до сих пор стоит на ногах и держит перед собой меч. «Я много о тебе слышала, и только плохое. Никто не смог о тебе сказать ничего хорошего. Ты, несмотря на свой возраст, любитель подраться на дуэлях. При этом очень любишь издеваться над слабыми, вынуждая их сначала бросить тебе вызов, а потом страдать. Любишь убивать медленно и с особой жестокостью. Меня воротит от таких, как ты. Неужели ты подумал, что я могу лечь в постель с таким ничтожеством? Его Величество прав, ты глуп, и вот теперь пришла пора расплачиваться. Не пойми меня неправильно, я не собираюсь тебе мстить за всех, кого ты унизил или убил. Однако ты назвал лунную жрицу шлюхой, а значит, оскорбил мой тотем. Вот этого я тебе простить уже не могу, и за это ты будешь умирать очень болезненно». Анна высказала это все медленно и поучительным тоном, а затем, резко сблизившись, нанесла несколько уколов рапирой, отводя при этом меч клинком, который держала во второй руке. Герцог пытался защищаться, но его хватало лишь на то, чтобы не терять сознание и иногда отбивать ее удары. Надо отметить, что моя подопечная прекрасно знает анатомию. Она колола и резала герцога так, чтобы причинить ему как можно больше боли. Ее противник явно умел терпеть боль, но долго он не выдержал и вскоре орал и молил о пощаде. Однако леди Анна и не думала останавливаться. Она хотела показать остальным, что бывает, если назвать ее шлюхой. Пусть местные и не знают, что тотемами называют богов в другом мире, но следить за своими словами она их точно научит. Наказание было долгим. Оно продлилось значительно дольше, чем это обычно делал герцог, и только когда он перестал даже хрипеть, она убила его. «Дуэль окончена. Победитель Анна Лунная», — провозгласил распорядитель дуэлей. Барьер тут же сняли, и я подбежал к Анне. Однако, к моему величайшему удивлению, ее даже не понадобилось подхватывать. Вернув рапиру в ножны, девушка гордо пошла мне навстречу. «Ну и как я тебе?» — спросила она, улыбаясь залитым кровью лицом. «Настоящая фурия», — честно ответил я. «Теперь я знаю наверняка, что не безразлично тебе». «Любопытно. И на основе чего были сделаны такие выводы?» «На основе того, как ты переживал за меня. Ты ведь несколько раз чуть не вмешался. Из-за тебя мне приходилось менять тактику, чтобы ты не прибил его раньше, чем это запланировала я». «Ты успевала еще и за мной понаблюдать?» «Я успевала наблюдать за всеми. Лунная жрица — это не жрица любви. Мы умеем очень многое, но ярче всего выставляем именно ту сторону, которую хотим показать другим, чтобы в это время скрыть остальные. Умно. Значит, ты совершенно не нуждалась в моей помощи. Я слабая и беззащитная женщина. Ну как я могу не нуждаться в помощи такого мужчины, как ты? Так, все, хватит заигрывать с нашим мужем. У тебя все равно ничего не выйдет, вмешалась Неоса. Злюки вы, девочки. Даже пофлиртовать не даете. «Могу я предложить вам комнату и одежду, чтобы переодеться?» — спросил у лунной жрицы незаметно подкравшийся король. «Конечно, ваше величество, но я ношу лишь определенные платья. Вы уверены, что у вас есть то, что мне нужно?» «Так давайте это узнаем. Пойдемте, я вам покажу, что у меня есть, а вы скажете, подходит ли это вам». «Но мне не мешало бы сначала отмыться от крови». «Я прикажу, чтобы там поставили большую ванну, и приглашу лекаря, чтобы он залечил ваши раны». «В этом нет необходимости. Мои раны уже зажили, да и лишние люди нам ни к чему. Вы ведь поможете мне примерить платье?» «Не могу отказать столь прекрасной леди в столь малой просьбе». «Приятно иметь дело с настоящим мужчиной, а не хамом, как тот герцог. Кстати, благодарю вас, ваше величество, за то, что разрешили дуэль». «Я просто оценил шансы герцога на выживание и решил, что пора бы его уже наказать. Вы отлично справились». «Благодарю вас, ваше величество. Мирон Викторович, его величество любезно предложил мне сменить платье и помыться. Вы не против, если я отлучусь?» «Не против, если его величество сможет гарантировать вашу безопасность». «Даже не переживайте за это, барон. Я даю вам личную гарантию, что верну вам леди Анну живой и невредимой». «Тогда я спокоен. Кстати, леди Анна, в честь вашей сегодняшней победы я сделаю вам подарок. Выберите с Селиной любое имение из тех, что есть в продаже. Я вам его подарю». «Не нужно, барон. У меня здесь неподалеку есть отличное имение. Я как раз собирался подарить его леди Анне после того, как она отмоется и переоденется. Надеюсь, вы не против?» «Нисколько. Я придумаю, что ей подарить». «Благодарю вас, барон. Я знал, что вы понимающий человек», — ответил король и подал Анне локоть, несмотря на то, что вся она была залита кровью. Как своей, так и герцогской. И они вместе удалились. «Ну что, пойдем домой?» — спросила Анна. «А ты что, устала и не хочешь больше развлекаться?» — поинтересовался я. «Нет, ты что? Я с удовольствием еще осталась бы, но после такого инцидента не думаю, что это уместно». «Алина, ты забываешь, что этот бал устроили в нашу честь, и мы здесь имеем право быть, а те, кто считает, что это неуместно, пусть сами сваливают», — ответила Мариэль, попивая вино. «А ведь и правда. Я совершенно об этом забыла. Значит, остаемся и продолжаем веселиться?» «Конечно. По крайней мере, пока наша Неоса не пожелает ехать домой. Тебе как, удобно в этом кресле?» «Великолепное кресло-каталка. Спасибо, что подарили». «Всегда пожалуйста. Ты только прямо на балу не роди». «Не могу обещать, но постараюсь». Бал мы отгуляли полностью. Правда, Неоса вскоре уснула, и Самир не отходил от нее ни на шаг. Еще бы, ведь должен родиться мальчик с очень сильными генами. Поэтому сильнейший убийца Дроу никого постороннего и близко не подпускал к Неосе. В течение нескольких следующих дней не было ничего интересного, за исключением того, что я при помощи трех магов-телепортеров безвылазно обследовал все доступные изнанки и пока не нашел ничего, чтобы подтвердило наличие скверны. Правда, посетил я далеко не все изнанки даже Кризонии, потому что мне срочно понадобилось вернуться. Я почувствовал рождение своего сына. Да, такое бывает у искоренителей скверны. Когда рождается ребенок, изначально предрасположенный стать одним из нас. И у меня родился такой сын. Причем узнать об этом можно только после родов, когда ребенок впервые закричит. «Срочно возвращаемся домой!» — приказал я эльфу. «Как прикажете, принц», — ответил мне маг-телепортер, и вскоре мы оказались внутри моего имения в Рафталии. «Любимый, ты вовремя. У тебя родился второй сын», сообщила мне Мариэль, как только я вышел из комнаты, в которую мы телепортировались. «Где они?» «В спальне Неосы. Подожди, сходи помойся и переоденься в чистое. Не дай бог какую-нибудь заразу занесешь. Они подождут. Никуда твой сын не денется». «Ты права», — ответил я и прямиком направился в ванную комнату. «Ой, ты только посмотри, кто к нам пришел. Знакомься, это твой папка. Он у тебя очень сильный. Пойдешь к нему на ручки?» Засисюкала моя супруга, как только я вошел к ней в спальню. Я взял на руки сына и расплылся в улыбке. Он был такой же черный, как мама, и с такими же черными ушками. Малыш с интересом разглядывал меня и протягивал свои маленькие ручки. Я подал ему мизинец, и он ухватился за него. «Ну, здравствуй, сын. «Добро пожаловать на Зеленвальд. Скоро ты познакомишься со своим братом и сестрой, а еще тебя ждет очень яркая и насыщенная жизнь. Тебе уготовано повидать много миров, которые ты будешь защищать от скверны, как это делаю я». «В смысле защищать от скверны? С чего ты решил, что наш сын будет искоренителем скверны?» — возмутилась Неоса. «Потому что он один из тех, в ком врожденная предрасположенность. Обычно такие искоренители наиболее сильные и очень быстро развивают свой источник. А я помогу ему развить свой». «Так он что, будет сильнее тебя?» «Не в этой жизни, конечно, и даже не через десяток, но он однозначно станет сильнее меня». «А если скверна его убьет? Это же очень опасно!»